Еще труднее сохранить доверие и уверенность в мощи ведущей руки перед лицом обманчивой очевидности. Вот кажется, что помощи не оказывается. Вот кажется, что оставлены. Вот видите, что отданы на растерзание темным. Как сохранить доверие, когда окружены, и выход остался лишь кверху? Но знаете о чудищах порога, заступающих путь. Знаете о шептунах, внушающих безысходность. И знаете, что надо пройти через все, что назад отступления нет. Скажите себе: верю владыке, и все же пройду, и все же дойду, когда позван.